«Я не знаю, господин, нравится или нет, как-то не задумывался об этом», — ответил трактирщик, чувствуя, как губы начинают неметь. Странный посетитель не угрожал прямо, можно даже сказать, что он говорил о совсем посторонних вещах, но знаменитая интуиция Аунета била в набат. Трактирщик не был трусом, с таким качеством он никогда не возглавил бы крупный клан воров, но осторожным, да, тут сам Азин велел. «Не знаешь?» — спросил незнакомец. «Но ты подумай об этом, подумай, а пока что сообщи мне, где находится Кретент». Вот оно, вот к чему все шло. Тоска Аунета достигла невероятных величин. Он очень сильно жалел, что пришел сегодня на работу. Ну чего ему стоило остаться дома, тем более, чувствовал себя с утра неважно. «Я не знаю, господин, о чем ты говоришь», — тусклым голосом пробурчал трактирщик. Он не привык идти против своих предчувствий. Ему это удавалось с трудом. Они требовали другого ответа. «Знаешь, Ратин, знаешь, точно знаю, что ты знаешь, и вижу, что ты плохо подумал. Думай лучше». «Я подумал, господин», — Аунит был непреклонен. Он постарался загнать вопящую интуицию вглубь своего «я». Незнакомец, видимо, заметил внутреннюю борьбу и решил зайти с другой стороны. «Что, Кретент запретил тебе говорить, где он? Если так, то для выгодных предложений можно сделать исключение». Интонация посетителя не изменилась, но трактирщик вздохнул чуть свободнее. С ним пытались договориться. «Это хороший знак, господин, выгода бывает разная. Если ты ответишь на мой вопрос, то каждый вернется к своей работе». Вот и все. Посетитель не стал заострять внимание на том, что Аунит косвенно признал, что имя Кретента может быть ему известно. С точки зрения хозяина заведения, это был несомненный плюс. Незнакомец очевидно умен, да и последняя фраза была многозначительной. Получается, что визитер знал не только, чем занимался Кретент, но и то, что тот уже давно отошел от дел. «Я не могу говорить об этом, господин», — покачал головой трактирщик. Лампа на столе засияла, она никогда не светила так ярко. Сейчас ее свет стал почти нестерпимым. Трактирщик был вынужден прищурить глаза, и так, сквозь щелочки век, некоторое время смотрел на собеседника. Тот оказался ишибом, и счел нужным показать это. Аунит мысленно поблагодарил себя за то, что отказался от идеи позвать охрану, как только разговор зашел о стрекозах. С ишибом его молодцы вряд ли бы справились. Конечно, он мог себе позволить нанять ишиба для охраны, но предпочитал это делать лишь в крайних случаях, чтобы не привлекать к своей персоне излишнее внимание. «Кое-кто просил меня обещать, что я не причиню тебе вреда, Ратин, но это касается твоих других дел». Теперь голос незнакомца изменился. Он говорил резко и недружелюбно. «Даже делишек, когда полиция найдет тебя, то найдет самостоятельно, без моей помощи. Но твой приятель не просил меня не причинять тебе вред по этому вопросу. Мне нужна информация о том, где находится Кретент, в обмен на нее гарантирую жизнь». Вот теперь почти все стало на свои места. Аунит понял, что произошло. Один из его знакомых указал верный способ найти ишиба-убийцу, обратившись к трактирщику. Он, Аунит, был в этом деле мелкой сошкой, разменной монетой, источником информации, не более. Хотя о его деятельности, о том, что он глава преступного клана, похоже, было известно, но это казалось мелочью. Важно было лишь найти Кретента. Трактирщика очень интересовало, какие силы пришли в движение, и, конечно же, кто перед ним. «Господин гарантирует мне жизнь по этому делу или по другим тоже?» — осторожно осведомился Аунит. «Если не будешь наглеть, то и по другим», — тут же последовал ответ. «Твоя голова ничего не стоит по сравнению с нужной мне информацией. Говори, а чье слово тому порукой?» — тихо спросил трактирщик. «Кто мне это обещает? У тебя есть слово генерала Каменокарет. Говори». Трактирщик глубоко вздохнул. Получалось, что перед ним либо один из ишибов полицейских, которые напали на след Кретента, либо кто-то из ишибов королевской охраны с самыми большими полномочиями, включая право на то, чтобы что-то обещать от лица генерала. Вывод был прост: либо в Кретенте нуждался Камин, чтобы его казнить, либо нуждался король с какими-то другими целями. Но Камин бы действовал по-другому, а Унит бы и глазом не успел моргнуть, как предстал бы перед мастером пыточных дел. Хотя, как знать, неизвестно, кто с кем договаривался и о чем. В любом случае, ситуация выглядела скверно. «Какие у меня будут доказательства, если понадобится их предъявить?» — уже деловито спросила Унит. Гарантии жизни ему очень понравились. За свою деятельность он совершил достаточно преступлений, чтобы несколько раз оказаться приговоренным к смертной казни. Внезапно трактирщик с ужасом ощутил, как отрывается от пола. Бум! Голова с глухим звуком ударилась о потолок, а потом еще раз. И еще, лучшие доказательства, которые у тебя будет, это твоя жизнь, раздался ледяной голос. С этим доказательством ты можешь предъявить все другие доказательства. Говори, я не могу, г господин, я язык п плохо слушается. Трактирщик с грохотом рухнул на пол, он с отчаянием взглянул на фигуру, стоящую перед ним. Когда-то в детстве Аунит вот так играл со щенком, подбрасывал его вверх, а потом ловил, и снова подбрасывал. Щенок боялся, а мальчик веселился. Теперь же глава преступного клана в полной мере ощутил щенком себя, и не дожидаясь, пока последует еще кое-что похуже, трактирщик выпалил. Он в сцепре, живет под своим именем, деловито осведомился незнакомец. Казалось, что его не волнует ни то, что он только что сделал с собеседником, ни то, что тот до сих пор сидит на полу. Нет, господин, его теперь зовут Свинерт. И что он там делает? Занимается прежним ремеслом, что ли? Что ты, господин, что ты, замахал руками трактирщик, уже давно не занимается. Он работает. Кем же? Королевским судьей. Михаил покидал трактир, довольный тем, что удалось получить искомую информацию самостоятельно. Ему не хотелось ни с кем делиться своими планами о том, зачем нужен кретент, и шип и убийца. Конечно, нужно будет сказать Камину, чтобы тот сохранил жизнь незадачливому трактирщику, если их пути пересекутся. Но даже генералу не следует знать лишнего. Информация о том, что преступник работает судьей, удивляла, но не очень сильно. Михаил торопился, создавая судебную систему. Везде работали тройки судей, состоящие из представителей сословия ишибов, дворян и простолюдинов. Орал и Яшт в свое время набирали всех желающих на эти посты. Ишибов ведь тогда катастрофически не хватало. Вот кретент и вызвался. Очень умный ход с его стороны. Получалось, что нужно будет навестить сцепру в кратчайшие сроки. Вызывать в парм кретента опасно. Может, что-то почуете затаиться. Ищи его потом. А встречи с Инкит, похоже, не избежать. Король спешил во дворец. На сегодня было достаточно приключений. Он устал, пора спать. Завтрашний день обещает быть хлопотным. Состоится ведь церемония награждения. Особо выдающиеся личности должны получить награду из рук его величества. Советник Шенкер чувствовал себя очень плохо, несмотря на то, что после нападения на него прошло несколько дней. К удивлению, даже искусство ишибов оказалось бессильным. Имис, как и любые хорошие воины, не понаслышке знали о различных ранениях и способах борьбы с ними. Увы, им совершенно не было известно о том, как лечить последствия тяжелой электротравмы. Более того, что такое электротравма, они тоже не знали. Имис видели, что ти советника изменилось, но на таком тонком уровне, что для лечения понадобилась бы помощь профессионального ишиба-целителя. Шенкер лежал на кровати на втором этаже какой-то придорожной таверны. Его подчиненные решили остановиться здесь после того, как спешно покинули парм. У них было двое раненых, причем советник почти сутки провалялся без сознания. Сейчас ему было чуть лучше. Однако с трудом говорил и еще не мог ходить. Но даже находясь в плохом состоянии, советник не терял бдительности. Его рассудок был ясен. Он с помощью щупа непрерывно исследовал ближайшие окрестности. Шенкер следил за перемещениями трактирщика, редких гостей таверны и, конечно, своих людей. Один из них, двоюродный племянник советника Уриаст, как раз поднимался по лестнице. Скрипнула дверь, ведущая в комнату. Племянник вошел и остановился около кровати. Шенкер открыл глаза, давая понять, что не спит и готов выслушать сообщение. «Господин советник, получена странная информация. Гонцы короля Нермана оповещают окрестности о том, что король готов дать им аудиенцию». Лежащий на кровати человек не пошевелился. Уриаст терпеливо ждал. Шенкер смотрел куда-то в потолок, не моргая. Потом, переведя взгляд на племянника, разжал губы и неотчетливо произнес: «Домой». Утро в парме было солнечным. Впрочем, на это никто не обращал внимания, кроме короля Ранига. Умеренный климат имел свои преимущества. Не было ни сильных холодов, ни невыносимой жары. За время жизни в предыдущем мире Михаил не привык к постоянным солнечным дням и отсутствию снега. Поэтому даже до сих пор радовался хорошей погоде. Во дворце царила суматоха. Почти все высокопоставленные лица бегали, суетились, пытаясь закончить организацию предстоящего грандиозного приема. Король, однако, считал, что уже сделал все, что мог, дал ценные указания, поэтому просто сидел в своем кабинете и ждал, пока его позовут. Его выход в тронный зал должен быть завершающим штрихом к предстоящему действию. Он вообще сравнивал себя с популярным артистом, неизменно собирающим полные залы. Публику следовало разогреть перед его появлением, но король был не один. Рядом с ним находился казначей Ксар, принесший для ознакомления свитки, описывающие доходы и расходы. После возвращения короля из похода ему впервые выпала возможность это сделать. «Так что, денег хватает впритык?» – спрашивал Михаил, рассеянно просматривая колонки с цифрами и обращая внимание лишь на итог расчетов. «Да, твое величество, от старых запасов уже давно ничего не осталось, из провинции поступает очень мало, наши основные источники дохода – налоги в парме и продажи амулетов, а поместья, которые я забрал у дворян, ушедших с Мельсом. Твое величество, их слишком много, а покупателей мало. Я попытался выставить на продажу несколько, но это ни к чему не привело. Никто не захотел дать нормальную цену. У людей нет денег, неизвестно, твое величество. Факт тот, что пока не покупают. А почему из провинции поступает мало налогов? Так воруют. Что, все воруют? Конечно, твое величество. Наша власть пока еще недостаточно сильна. Коменданты городов делают, что хотят, или их подчиненные. Вот пример. Раньше из Ципры поступали сущие гроши, а буквально вчера доставили очень крупную сумму. Получается, что раньше тоже так могли платить. Инкит, сказал король, там Инкит сместила коменданта. Да, твое величество, я слышал об этой истории. Но что будем делать, Ксар? У меня нет ГМ преданных мне женщин для всех городов. Можно проводить более жесткую внутреннюю политику, твое величество. Я понимаю, что нет времени на все, но если нужны деньги, то придется. Или наоборот, продолжать ничего не делать в этом направлении. Денег пока что хватает. Нет, покачал головой король, деньги скоро понадобятся в большом количестве. Я планирую взорвать свой дворец. Твое величество, казначею показалось, что он наслышался. Ну да, взорвать дворец. Полностью разрушить примерно половину. Но зачем? Во-первых, мне хочется его перестроить. Твое величество, можно ведь перестраивать постепенно. Да, но есть еще и во-вторых. Все дело в злосчастном свитке с секретами амулетов, который, как ты знаешь, хранится в покоях Орала. А что с этим свитком, твое величество? Ксар, складывается непростая ситуация. Пока что Фигрид не объявил нам войну. Возможно, что император пойдет сначала на переговоры. И тогда ох, что будет тогда? Потребует свиток, именно, Ксар, именно. Естественно, я не могу отдать ему свиток, что мне остается? Только сообщить, что он украден. На нет и суда нет. А нельзя ли просто украсть, без разрушений? Можно, конечно, можно. Но тогда в это мало кто поверит. Кража такой ценной вещи должна быть зрелищной. Потоки крови, сражения могучих ишибов, храбрецы-солдаты, несущие потери, но не оступающие ни на шаг, парм, объятый огнем и дымом, можно просто дымом. Примерно так, вот тогда поверят все. Твое величество хочет пожертвовать частью солдат, Ксар, за кого ты меня принимаешь? Конечно, нет, но мне понадобятся трупы, как можно больше. Потом, когда все закончится, будет очень хорошо, если мы предъявим трупы всем желающим. Конечно, обгорелые до неузнаваемости. Ума не приложу, где эти трупы взять. Можно объединить, твое величество. Что именно? Взрыв дворца и борьбу с повальным воровством. Ты предлагаешь казнить чиновников? Да, твое величество. Ксара, не слишком ли это? Я понимаю, что казни нужны, но в случае более существенных преступлений, убийств, например, или измен короне, а за воровство нужно сажать в тюрьмы. В новых законах твоего величества написано, что за крупные кражи полагается смертная казнь. Я там написал о выборе, Ксар, либо тюрьма, либо казнь. Михаил все еще мыслил мерками собственного мира. Смертная казнь, лишь в крайнем случае. Но даже добросердечный Ксар не разделял это мнение. Ситуация в средневековом Раниге требовала других решений. Твое величество, нужно с чего-то начинать. Сборщики налогов и коменданты сейчас ничего не боятся. Лучше будет, если их напугать, а потом просто поддерживать порядок на должном уровне. Нет, Ксар, я против этого. Возможно, лишь несколько приговоров к смертной казни в самых вопиющих случаях. Особенно, если речь идет об измене или переговорах с кем-то за моей спиной. В остальном, тюрьма. Я так и предлагал, твое величество. Массовых казней не должно быть. А кто этим займется? Камин. Или ты? Могу я, твое величество. Наше финансовое положение напрямую зависит от этого шага. Сколько времени тебе нужно? Думаю, что несколько дней хватит, твое величество. Передвигаемся мы быстро. Главное, оказаться на месте, и там уже все будет ясно. Но арестованных все равно нужно доставить сюда. Пожалуй, я лично рассмотрю каждый приговор к смерти. Да, твое величество. Тогда возьми солдат, и Шибов, кто там тебе нужен еще, и отправляйся. Сегодня вечером покину Парм. Так быстро, а чего тянуть, твое величество? Каждый пропущенный день, недополученный доход. Ладно, ладно, ступай. Логика Ксара напомнила Михаилу принципы его мира, исповедуемые некоторыми личностями. Например, если пропустить рабочий день, то прибыль не будет получена, а неполученная прибыль равна убыткам. Вообще же, король собирался реформировать еще и систему управления провинциями. В Раниге издавна всем заправлял комендант, находящийся в главном городе провинции. Нужно было немного разделить обязанности, введя пост губернатора. Губернатор занимается гражданскими делами, а комендант – военными. Двойная система власти могла упрочить положение короны. Заговор из двух человек, обладающими властью, составить труднее, чем заговор из одного коменданта. В дверь постучали. С помощью щупа легко узнавать, кто находится за дверью или стеной. Хотя, конечно, очень толстые стены или, например, скалы, резко сокращают расстояние видения. Входи, Тунрад. Лысый шип королевской охраны в последнее время стал фактически исполнять обязанности королевского секретаря. Удивительное дело, но прежде у Михаила не было постоянного человека на этой должности. Сначала секретарем трудился Торг, а потом дежурные и шибы сменяли друг друга на этом посту. Твое величество, Тунрад не стал заходить, а по своей привычке просунул голову в дверь. Генерал Камин говорит, что все готово, можно приступать. Отлично, король легко встал с кресла и направился в сторону тронного зала. Сейчас он, как заправский артист, покажется перед публикой. Только кланяться, естественно, не придется. Ему будут кланяться. Этим театр и отличается от королевского двора. Исполнитель главной роли красуется на сцене, а публика бьет поклоны. Возможно, более существенных отличий нет. Глава 7. Церемония. У нас щедрый король. Мы ему платим, а он все разбазаривает. Слова кманского купца за 5 минут до ареста. Тронный зал короля Ранига был не очень велик. Это одна из причин, почему Михаил решил перестраивать дворец. Королевству, увеличивающемуся в размерах, необходима большая роскошь. Все желающие в зале не поместились, а на открытом воздухе король отказался проводить мероприятие. Ему требовалась торжественность. Поэтому круг допущенных на церемонию пришлось ограничить высокородными дворянами, некоторыми из ишибов, частью офицеров и послами соседних стран. Сержант Верон Снарт, дальний родственник Инкит, бывший любовницы короля, скромно стоял почти у самой стены. Его звание способствовало незаметному поведению. В тронном зале находился цвет офицерства. Он был одним единственным сержантом, и это не осталось незамеченным. Неподалеку от Верона обосновались две красивые дамочки, лидеры местного женского общества. Тагашартена Зитин, сестра советника Мельса, и Далла Улара Орток. Они терпеть не могли друг друга, что совсем не мешало им мило болтать и при случае обмениваться сплетнями. «А это что за симпатичный юноша?» Тагга показала на Верона. «Я ошибаюсь, или он в низком звании?» «Сержант», — фыркнула Улара, — «это что-то типа десятника. Интересно, как десятник здесь оказался?» «Да, ты разбираешься в званиях», — Шартена не упустила случая уколоть собеседницу. «Этот твой капитан, который тебя бросил, был очень даже ничего. Он меня не бросал», — с улыбкой ответила Улара. «Просто понял, что ничего не добьется, и прекратил ухаживание. Ну да, заблудился на пути в твою спальню. Несколько ночей подряд. Вот и разочаровался», — заметила Шартена. «Так любой разочаруется. Ты бы меньше платила моим служанкам, а то скоро они станут богаче тебя». «Получая 2 оклада, не осталось в долгу, Далла, а твое финансовое положение всем известно. А что означает этот рисунок на плаще сержанта?» Тогда перевела разговор. лошадь, зачеркнутая какой-то палкой. Видимо, знак полка или батальона. Так теперь называются армейские подразделения. Я знаю, а этот сержант совсем юноша. Как его сюда пустили? Даже для моего дяди не нашлось места. Твой дядя сглупил, сказала Далла. Попал под подозрение к Камину. Хорошо, что еще жив остался. Его величество не любит двойную игру. Ох, как не любит. Взгляни, как этот сержант на тебя смотрит. Скорее, на тебя. На тебя, Шартена, на тебя. Пусть смотрит. Мы же смотрим на него. Да, шансов у него нет. Какой-то десятник. Вот именно. Тогда продолжал разглядывать сержанта как диковинку. Подумать только. Мой дядя, такой знатный дворянин, а вместо него пустили простого солдата. Шартена, кажется, он собирается подойти к нам. Точно, идет, дурачок. Верон Снарт, увидев, что две красивых женщины смотрят на него и при этом улыбаются, недолго раздумывал. У него не было никакого опыта в общении со знатными дворянками, но в том круге, в котором он вращался, подобное поведение говорило об одном: с ним хотят познакомиться. И как истинный мужчина, сделал первый шаг к знакомству. «Приветствую вас, леди», — поклонился сержант, подойдя поближе. «Здесь сегодня многолюдно, не правда ли?» Тогда окинула его презрительным взглядом. Далла с интересом наблюдала за собеседницей, демонстративно отвернувшись от солдата. «Многолюдно», — сквозь зубы процедила Шартена, — «от солдат низкого звания не протолкнуться». Сержант был очень огорчен и разочарован таким приемом. Ему показалось, что он понравился этой женщине. Постаравшись не выдать своих чувств, коротко поклонился и отошел. Верон чувствовал себя обманутым, он ведь ничего не сделал плохого, а намеки были вполне ясны. Для него причины такого грубого ответа остались загадкой. Однако долго расстраиваться не пришлось. Двери распахнулись и дворецкий возвестил: «Его величество король Нерман, его величество король Мирит и ее высочество принцесса Анелия». Мирит и Анелия присоединились к Михаилу непосредственно перед выходом в зал. Принцесса все еще была недовольна, но это проявлялось только наедине. На публике Анелия чинно шла рядом, чуть позади от своего жениха. Ее брат двигался вровень с Нерманом. В зале для приемов были установлены два дополнительных трона. Если трон для Мирета еще как-то мог быть объясним, то трон для принцессы был чем-то немыслимым. Она, не являясь официально женой короля, должна была стоять. Но Михаил специально пошел на нарушение этикета, собираясь показать всем серьезность своих намерений и прочность союза. Сержант на время забыл об огорчении и наблюдал за своим королем и принцессой, как он восхищался Анелией. Если бы сейчас возникла такая же опасная для нее ситуация, как тогда, на поле боя, Верон, не задумываясь, пришел бы на помощь, чего бы это ему не стоило. Он видел, как король занял место на троне и слышал короткую благодарственную речь, обращенную к военным и ишибам. Затем вперед вышел знаменитый полковник Танер. Он держал в руках свиток. «Сейчас начнется», — подумал Верон, — «будут награждать. Наверняка с генералов или даже с ишибов. Вон стоят генералы Ферин и Карет, а рядом с королем — верховный ишиб». Но, к удивлению сержанта, Танер выкрикнул имя какого-то лейтенанта Тшаля. Это всколыхнуло публику. Было принято считать, что первые награды – самые почетные. Пожалуй, Верон был единственным, кто никогда не слышал о Тшале. О вспыльчивом темпераменте этого офицера ходили легенды. Некоторые присутствующие в зале мужчины уже скрещивали с ним мечи на дуэлях. За выдающиеся военные заслуги и проявленную инициативу, нанесшую врагу огромный урон, продолжал зачитывать Танер, лейтенанту Тшалю присваивается звание капитана и вручается орден за фамильную честь второй степени. Это была потрясающая награда. Высший орден королевства, дарующий массу привилегий, включая наследственное дворянство. Впрочем, Тшаль и так был дворянином. Вторая степень отображала статус военного и вручалась лишь офицерам. Обычные солдаты могли теоретически получить третью степень, а генералы всегда получали первую. Сержанту было очень интересно, кто же пойдет вторым. Вероятно, заслуги этого лейтенанта, теперь уже капитана, просто сверхъестественные, если даже генералы пропустили его вперед. Вопрос о порядке награждения волновал не только Верона, но и многих других. Публика перешептывалась, обмениваясь впечатлениями. Первые места помимо наград означали и королевскую милость. Когда сержант думал о себе и о своем собственном подвиге, то твердо надеялся на повышение до лейтенанта, а также на какой-нибудь из средних орденов. Пределом его ожиданий был орден Утренней Зари, дающий пожизненное ненаследственное дворянство. Конечно, он волей-неволей иногда мечтал о чем-то более существенном, но тут же одергивал себя, разочаровываться ему не хотелось, поэтому, прислушиваясь ко второму имени, он сначала даже не понял, что полковник зовет его. «Сержант Верон Снарт», — провозгласил Танер. Публика снова всколыхнулась. На всех произвело впечатление звание «сержант». Присутствующие начали оглядываться, и не прошло много времени, как взоры устремились на Верона. Он ведь был единственным сержантом в зале. И король Танер, и даже принцесса, уловив направление взглядов большинства, тоже начали смотреть в сторону Верона. Он растерялся настолько, что несколько секунд вообще не двигался. «Иди уже, иди», — тихо сказал какой-то офицер, стоящий рядом. Это слегка привело сержанта в чувство. На плохо двигающихся ногах он зашагал в сторону трона. За спасение жизни короля и принцессы в условиях тяжелого боя, а также за иные военные заслуги, продолжил чтение Танер, сержанту Верону Снарту присваивается звание лейтенанта, титул располагающимся поместьем и денежной наградой, а также вручается орден за фамильную честь второй степени. Это было нечто. И тут дело заключалось даже не столько в беспрецедентной награде, сколько в формулировке. Зрители после кратковременного изумленного молчания стали снова активно переговариваться. «Подойди, подойди поближе», — сказал король, обращаясь к Верону. Тот сделал еще пару шагов и оказался возле трона. «Продолжай в том же духе», — произнес его величество, прикрепляя на камзол Верона золотой орден, «и скоро станешь генералом». Для Михаила это были просто слова, поощрение. Он, человек, родившийся в другом мире, не до конца понимал, что подданные подразумевают под речами короля, а они воспринимали их дословно. Так что сейчас прозвучало фактически обещание сделать Верона генералом, если тот будет действовать правильно. Однако, Шартена, зря ты так обошлась с этим мальчиком, ехидно заметила Улара, внимательно изучая лицо собеседницы, похоже, что он любимчик короля. Надо сказать, изучать было что. Лицо у Тагги вытянулось, она даже сжала кулачки. Подумать только, кто ее тянул за язык. Улыбнулась бы вежливо этому солдатику и все. Он у нее в руках. Похоже, что перспективный юноша. Такого желательно иметь на своей стороне. Молод, богат, красив, пользуется доверием короля. Что еще требуется от мужчины? Помолчала бы, огрызнулась Шартена. Ты тоже с ним не поздоровалась. А он к тебе шел, рассмеялась Улара, точно к тебе. Тогда, продолжая сжимать кулачки, хотела что-то сказать, но сдержалась. На вежливые реплики не было сил, а ругаться в тронном зале такой знатной леди не к лицу. Михаил сыграл свою роль до конца. Он бы с удовольствием провел время другим способом, например, в своем подвале рядом с компьютером, но долг требовал самоотдачи. Награждение завершилось, был объявлен бал, которого так долго ждали дворяне. Но тут король решился на маленькую месть. О королевском бале стало известно ровно за один день до его начала. Этот удар был направлен в первую очередь против знатных дворянок, лояльность которых все еще была под вопросом. Пусть попробуют за один день добыть новое платье, учитывая расстроенные финансовые дела большинства из них и жесточайшую конкуренцию. Король покидал тронный зал в сопровождении Камина и Мирета. Он был погружен в свои мысли и рассеянно слушал взволнованный рассказ короля эльфов о планах Верховного Ишиба построить какую-то огромную плотину. Потом, уже за дверьми, до Михаила дошел смысл сказанного, и он с изумлением повернулся к собеседнику. «Твое Величество, о какой плотине ты говоришь? Рядом с Пармом ведь нет больших рек, а той, которую Верховный Ишиб собрался возводить завтра усилиями моих эльфов. Но зачем ему плотина, и где он будет ее строить? Я не знаю зачем, твое величество, сказал Мирит, а вот где, мне известно, километрах в 5 южнее Парма, в чистом поле. А в чем смысл этого? Там вообще нет никаких водоемов. Верховный Ишиб объяснил моим эльфам свои планы следующим образом. По его представлениям, в течение ближайших 300 лет в том месте может разлиться большая река, а когда она разольется, мы уже будем готовы. Плотина-то построена. Михаил нахмурился. Во всем этом было нечто, что не укладывалось ни в какие представления. Может быть, Арал сошел с ума? Камин, ты знаешь что-то об этом деле? Спросил владыка Ранига у генерала, что вообще происходит. Да, твое величество, ответил тот, мне все известно. Эльфы пожаловались своему королю на то, что Арал загружает их совершенно бессмысленной работой. Считаю, что это гениальный ход, не со стороны эльфов, а со стороны Верховного Ишиба, конечно. Почему гениальный? Оба короля спросили практически одновременно. Верховный Ишик выполняет поставленную задачу, Ваше Величество, и очень хорошо выполняет. Я даже собираюсь взять его методы на вооружение для укрепления дисциплины. Но зачем строить совершенно бессмысленную плотину? Воскликнул Мерит. Михаил на этот раз промолчал. Он начал догадываться. Суть как раз в бессмысленности, Твое Величество, пояснил Камин. Если кому-то объяснить смысл работы, то он ее сделает, конечно, но сделает, понимая, возможно, он будет дисциплинированной личностью, а возможно, что и нет. А вот если некто скрупулезно выполняет работу, значение которой не понимает, то о нем можно сказать так, он точно дисциплинирован. Мерит только покачал головой. Король Ранига улыбался. Он хорошо помнил методы обучения, практикуемые Орралом. «Сегодня я отправлюсь в Сципру», — сказал Михаил, — «вернусь завтра. Мой визит туда нужно хранить в тайне». «Хорошо, Твое Величество», — ответил Камин. Он считал, что догадывается о цели визита. Инкит, вот в чем причина. Ему даже в голову не приходила мысль, что эта догадка была не совсем верной. А король не собирался никого переубеждать, когда Твое Величество отправляется, как можно быстрее, желательно прямо сейчас, но вряд ли получится. В толпе в тронном зале я видел Цринала, верховного жреца Аззина. Не думал, что он явится, несмотря на приглашение, но если уж явился, то неспроста. Предчувствия не подвели короля, верховный жрец искал встречи с ним, они вообще виделись редко. Цринал недолюбливал владыку Ранига за то, что тот открыто угрожал ему, а Михаил отказывался понимать жреца, считая, что с тем очень трудно разговаривать нормально. Поэтому оба долгое время старательно делали вид, что друг друга не существует. Вернувшись в свой кабинет, король получил уведомление от Ишиба Тунрата, что верховный жрец настаивает на немедленной встрече. Не принять того было нельзя. Духовная власть – это все же власть. С ней следовало считаться. «Пусть заходит», – вздохнул король. Цринал не заставил себя ждать. Он явился один, без привычной свиты, состоящей из одетых в разноцветные одежды жрецов и шибов. Король не стал проявлять радушие, а сухо кивнул в ответ на приветствие и предложил сесть. Верховный жрец никак не проявил своего недовольства таким приемом. Короля он принял бы точно так же, вздумай тот прийти к нему. «Твое Величество», Цринал сначала удобно уселся в одно из кресел, а уже потом начал свою речь, «меня привели к тебе два дела. В одном из них заинтересован я, а в другом – ты. Я слушаю, верховный жрец», – Михаил говорил совершенно бесстрастно. «Ходят слухи, что твое величество собирается жениться. Это не слухи, это факт. На эльфийской принцессе. Да, именно так. А она верит в Аззина. Понятия не имею», – честно признался король, «никогда с ней не говорил об этом. Если хочешь, спроси сам. Когда же свадьба? Пока что не знаю. Тебе должно быть известно, что у нас сейчас проблемы с Фигридом. Если они разрешатся благоприятно, то свадьба будет как можно скорее». Михаил понимал, куда клонит жрец. Брак короля с принцессой должен заключать он. Воспользоваться услугами кого-то другого при наличии собственного верховного жреца было бы немыслимо и странно. А дополнительных странностей хотелось избегать. «Хорошо, Твое Величество. Разумеется, я не буду возражать касательно свадьбы. Понимаю, что она направлена на укрепление государства». Король мгновенно насторожился. Он уже немного знал Цринала. Если тот шел на уступки даже без всяких просьб, то это должно что-то означать. Как показало дальнейшее, жрец не разочаровал в подозрениях. «Твое Величество, я с большой радостью узнал о том, что Раник получает 4 дополнительных провинции, а также о том, что теперь мы все будем жить в другом государстве, фактически империи». «Империя, сильно сказано», — ответил Михаил, «но территория значительно расширится. Это так, и название государства приятное на слух. Круант, твое величество обладает хорошим вкусом». Настороженность короля сменилась убежденностью. Если жрец его хвалит, значит, сейчас будет что-то просить, возможно, очень существенное. «Твое величество наверняка понимает, что установление власти на новых землях – дело непростое». «Да, непростое», — согласился с очевидным король. «Поэтому я решился предложить свою помощь. Конечно, это нужно прежде всего Аззину, но и светская власть от этого только выиграет». «Какую помощь?» — осторожно спросил Михаил. «Мои жрецы должны войти в новые провинции в числе первых, Твое Величество. Верные слуги Аззина способны быстро навести порядок и утихомирить смуты, действуя лишь словом, конечно. первой войдет армия, уточнил король, а потом уже твои жрецы, да и вообще кто угодно. Я ничего не имею против. Благодарю, твое величество. Но хочу заметить, что в новых провинциях процветают культы либо не Урала, либо Исянды. Да, в этом нет ничего удивительного. Неурал занимает ведущее положение на территории Тамала, а Исянда – Кманта. А новые провинции отошли к нам от них. Поэтому я просил бы твое величество несколько потеснить их жрецов. Потеснить, изгнать. Суть просьбы Цринала стала совершенно ясна. Ему нужны были верующие. И он предлагал с помощью силы освободить для Азина место в людских душах. Михаил не спешил отказываться. Предложение имело смысл, но таило в себе потенциальные проблемы. В число явных плюсов входила поддержка церкви, а также единобожие на территории страны. Единая страна, единый Бог. Это сильно укрепляет государственность. К минусам относились возможные волнения народа и недовольство соседей. Хорошо еще, что верховный жрец не предлагал убить оппонентов или сжечь. Впрочем, король Ранига предполагал, что до этого рано или поздно дойдет. «Мне нужно подумать, Цринал», — ответил Михаил. «Сейчас я склонен согласиться с этим предложением, но нужно подумать. Единственное, что могу сказать сразу, изгнание абсолютно всех жрецов ни Азина не будет. Небольшая часть из них останется. И разумеется, насилия по отношению к ним я не потерплю». Это было лучше того, на что рассчитывал жрец. Ему казалось, что король будет сопротивляться предложению из всех сил, исходя из побуждений, непонятных Цриналу. Но выяснилось, что это не так. Его величество практически согласился. Верховный жрец отбыл, оставшись довольным королем. Михаил же принялся готовиться к отбытию в Сципру. Прежде всего, следовало встретиться с принцессой. Учитывая то, что все полагали, что король собирается увидеться с бывшей любовницей, нужно было прикрыть тылы. Анелия и так была обижена, и никто не мог предугадать, как она отнесется к этой новости. Решительная ссора с принцессой не входила в планы короля. Он вышел из покоев и направился к своей невесте. Ее комнаты располагались неподалеку. Нужно было пройти по коридору, свернуть налево и там, рядом с постом солдат, будут три двери, украшенные небольшими коронами и ведущие в апартаменты Анелии. Михаил вошел в двери, услужливо распахнутые перед ним охраной, миновал первый зал и проследовал в соседнюю комнату. Анелия сидела за столом. Перед ней лежали карта, нити линейка. По всей видимости, она занималась тем, что измеряла площадь лесов на территории Ранига и в новых провинциях. «Приветствую, твое высочество», — сказал король. «Сегодня был на редкость тяжелый день. Иногда проще выиграть сражение, чем провести такой длинный прием». «Приветствую, твое величество», — откликнулась принцесса. «У моего брата все обычно наоборот. Приемы ему особенно удаются». Ее голос был уже мягче, чем вчера. Поразмыслив, Анелия решила, что король имеет право на свои тайны, а она имеет право на то, чтобы их выведывать. «Твое высочество составит мне компанию в небольшой прогулке», — Анелия задумалась. Потом все же решила, что время для окончательного примирения еще не настало. В конце концов, что о ней подумает король, если она будет мириться на следующий день после ссоры? Поэтому принцесса ответила: «Нет, твое величество, сегодня я занята, а завтра, завтра тоже буду занята, и я ничего не смогу сделать, чтобы переубедить тебя», — лицемерно поинтересовался Михаил с печалью в голосе. «Нет, увы, твое величество, очень жаль, я собирался взять твое высочество в короткую поездку по южным провинциям, но если нет, значит, нет. До свидания, Анелия». «До свидания», — принцесса сдвинула брови. У нее мелькнуло подозрение, что король явился неспроста, но почему, она пока что не могла понять. Михаил вышел от принцессы в приподнятом настроении. Естественно, он не собирался брать ее с собой. Встреча Инкид с Анелией была бы излишней, но теперь никто не мог упрекнуть его в каких-то коварных планах. Он честно предложил принцессе сопровождать его, она отказалась. Формально все в порядке. Вернувшись в свой кабинет, король вызвал Тунрата. «Ты отправляешься со мной в Сципру», — сказал он. «Возьми еще 3-4 ишибов. Мы должны отбыть как можно быстрее». «Да, твое величество», — поклонился Тунрат. «Может взять больше людей? Слышал, что в Сципре убили начальника охраны коменданта. Возьми еще парочку эльфов из тех, с которыми верховный ишиб уже позанимался и которые никогда не подчинялись принцессе. Нам нужно укреплять сотрудничество». «А начальника охраны коменданта убили, это верно. Хотя я бы просто посадил его в тюрьму. Перевыполнили приказ, получается, бывает, даже угадали мои намерения до того, как они пришли мне в голову, молодцы. Глава 8. Будущие дети, ничего не обещая заинтересованной в тебе женщине, в этом случае ты все равно окажешься лжецом, но не очень большим. Один пармский дворянин своему брату, отговаривая его от помолвки, тот, кто сказал, что короли должны передвигаться исключительно в каретах или верхом, ничего не знал о мире гор, где скорости и езда на лошадях не являлись синонимами. Конечно, сохранялись торжественные, церемониальные выезды, но если король Лишип или даже император могущественного государства хотели попасть куда-то достаточно быстро, то им приходилось бежать. Они могли бежать с хорошей скоростью и без усталости. Возникал вопрос, а почему тогда кареты в этом мире сохранялись? Почему лошади были в почете? Ответ прост. Традиция. Во-первых, для нейшибов верховая езда была единственным способом попасть куда-то в краткие сроки. Нейшибов было больше. Они изредка рождались в семьях даже самых могущественных ишибов. Этот факт уравнивал сословия. Если бы от ишибов появлялись на свет исключительно ишибы, то весь мировой порядок выглядел бы совершенно иначе. Обычные люди пребывали бы в ничтожестве, дворянство бы не существовало за ненадобностью, всем бы правила высшая каста. Но когда у ишиба рождаются дети, часть из которых не обладает никакими способностями к управлению ти, то совершенно невозможно к этим детям относиться хуже, чем к другим. Они ведь его дети. Да и тот факт, что у нейшибов часто рождались ишибы, тоже играл значительную роль в том, что к обычным людям большей частью относились как к людям, а не как к говорящей скотине. Но вернемся к лошадям. Второй причиной, по которой передвижение на благородных животных стало традицией, были ущербные короли. Когда династическая ветвь слабела и потомки ее основателя, как правило, великого ишиба, захватившего власть, обладали весьма скромными способностями по управлению ти, могла возникнуть нежелательная ситуация, когда трон занимал король не ишиб. При отсутствии иных законных претендентов ишибов, у королевских сыновей, обладающих обом, всегда был приоритет. Все понимали, что ущербный владыка пришел ненадолго. Король не ишиб, смертник по определению, его мог убить любой ишиб, несмотря даже на охрану. Однако ходили легенды об ущербных королях, которые правили длительное время, невзирая ни на что. Чаще всего, благодаря своему уму, везению или и тому и другому вместе. Именно эти короли пользовались каретами и лошадьми, а учитывая их интеллект и большие свершения, сопутствующие интеллекту, подобным владыкам старались подражать их последователи. Вот так кареты стали традицией. Развивая мысль о королях не ишибах, следует сказать, что следом за ними к власти приходила другая династия, как правило, возглавляемая великим ишибом. И все начиналось сначала. Михаил с небольшой свитой быстро достиг Сципры. Путь был привычен. Короля радовала изменившаяся картина на полях. Рабов больше не было, им на смену пришли свободные люди, подозрительно напоминающие бродяг, батраки и оборвыши. Они трудились на благо помещиков и зажиточных крестьян. Королю было очень интересно, ценят ли эти люди свободу, которую он им дал. Его одолевали сомнения в положительном ответе на этот вопрос. Впрочем, Михаил не собирался спрашивать у них, что они ценят и хотят. Достаточно и того, что он хочет. Потом, когда большие проблемы сойдут на нет и появится передышка, можно будет облегчить труд крестьян, хотя бы путем введения соответствующих амулетов. Сципра встретила своего короля во всеоружии. Приближающуюся на большой скорости подозрительную группу заметили издалека. Ворота тут же захлопнулись. За ними выстроился дежурный взвод. Все было сделано по уставу, написанному королем в соавторстве с Камином и Фирином. Действия стражи зависели от размера охраняемого города, а также величины отряда потенциального противника. 8 враждебно настроенных ишибов представляли из себя опасность для небольшой сципры, обладающей малым количеством собственных ишибов. Конечно, враги могли проникнуть в город тайно поодиночке, но это уже был другой вопрос. В дальнейшем король собирался максимально обезопасить дороги страны, чтобы солдаты не применяли пункты устава, относящиеся явно к военному времени. «Господа, представьтесь, пожалуйста!» Еще издалека закричал со стены усатый сержант, смущенный тем, что видит весьма разношерстную группу. Четверо ишибов были одеты в сине-золотые халаты королевской охраны, трое – в халаты с непонятным зеленоватым оттенком, а один человек был, возможно, вообще не ишибом, если судить по простому камзолу. Его величество король Нирман, возвестил Тунрат, показывая на Михаила, открывай. Это, король, подтвердил кто-то, скрывающийся за стеной. Возможно, дежурный шип. По тому же уставу дежурный шип не должен показываться на глаза потенциальному противнику, потому что в случае чего первый удар был бы нацелен по нему. Его нельзя было обнаружить даже с помощью щупа, потому что амулет Тирата успешно маскировал лап, если того хотел и шип. Открыть ворота. Сержант отдал честь. Ворота с цифры распахнулись, и Михаил в который раз вступил на территорию этого города. Он хорошо здесь ориентировался. Двигаясь по улице, мощеной булыжниками, такой крупной, что на ней в ширину могли поместиться 3 кареты, король направлялся к дому коменданта. На этой улице, гордо именуемой Дворцовой, не было больших дворцов, но зато располагались лавки и приличного вида трактиры. Когда взгляд его величества упал на один из трактиров, то процессия остановилась. Король решил зайти в него. Это был трактир «Веселый кабан». Им владел знакомый Михаила, Кириант, приятель дворецкого Пеннита. Когда-то этот трактирщик попал под подозрение в деле отравления Маэта, но его невиновность была быстро доказана. Даже более того, выяснилось, что он предан наследному принцу Нерману. Поэтому король решил воспользоваться этой преданностью, а именно, получить объективную информацию о том, что происходит в городе. Трактирщик просто обязан владеть ею в полном объеме, а потом король сможет сравнить рассказы Кирианта с рапортами коменданта и версией Энкит. Михаил поймал себя на мысли, что у него входит в привычку общение с трактирщиками. Кириант, тучный пожилой мужчина с проплешиной на макушке, всегда находился в хорошем настроении. Это являлось его отличительной чертой. Вот и на этот раз он смотрел на свой зал, почти пустой в это время, и улыбался. Недавно его оставил лучший повар, переманенный конкурентом, но это нисколько не снизило настроение трактирщика. Жизненные невзгоды никак не отражались на его улыбке. Он продолжал улыбаться и тогда, когда в помещение вошла странная компания ишибов. Повинуясь знаку человека в черном камзоле, ишибы начали усаживаться за столы, а их предводитель подошел к Кирианту. Тот лишь тогда узнал короля. «Твое величество!» — всплеснул руками трактирщик. «Приветствую, твое величество!» «Какая честь! Я не знал, что твое величество в городе. Об этом не объявляли. Приветствую, Кириант. Я только что прибыл. Вошел в ворота буквально несколько минут назад. Твое величество хочет что-нибудь заказать? Я мигом распоряжусь. Или ванну с дороги. У меня наверху полно свободных комнат». Михаил задумался. Предложение было хорошим. Вообще-то он собирался помыться уже в доме коменданта, за неимением собственной резиденции в Сцепре. Как раз эта резиденция, первый дворец принца, перешла в собственность города. Именно сейчас в ней заседал комендант, или Энкит. Если Энкит, то принятие ванны в одиночестве могло стать проблематичным. Это тоже нужно было учитывать. «Пожалуй, воспользуюсь этим предложением», — ответил король, бросая на стойку золотой. «Моих людей тоже нужно накормить. Слушаюсь, твое величество», — трактирщик низко поклонился, — «что-нибудь угодно еще?» «Да, сделаю все, что в моих силах. Расскажи мне о городе, Кириант, что твое величество хочет знать?» «Все, что случилось за последнее время. А понимаю, смерть начальника охраны и арест коменданта. Это все из-за этих приютов, твое величество. Для детей дело очень хорошее, но Тагаенкит, которая организовала приюты, не смогла простить старому коменданту то, что часть денег исчезала». Михаил оказался прав в своих предположениях. Трактирщик, похоже, знал все. «Госпожа Тагга захотела арестовать нескольких человек», — продолжал Кириант. «Во время столкновения были смерти. Случайность, думаю. А новый комендант, капитан Цуртер, как? Справляется?» «Твое величество, конечно», — широко улыбнулся трактирщик. «Он ведь находится целиком под влиянием госпожи Энкит. У нее все под контролем». «Так и я думал», — пробормотал король. «Но город расцветает, твое величество. Купцы чувствуют себя гораздо лучше, открываются новые лавки и трактиры». На последнем слове улыбка Кирианта чуть померкла, но потом засияла с новой силой. «Совсем не стало бродяг. Совсем. Ладно, ладно. А жалобы какие-нибудь есть?» «Конечно, твое величество. Вот мой сосед, зеленщик, постоянно выбрасывает мусор где попало, а в трактире напротив продают разбавленное пиво. Всякий стыд потеряли». «Кириант, я не об этом. Жалобы на нового коменданта есть?» «Нет, твое величество. Да и как быть, мы его почти и не видим. Вот госпожа Энкит, да, ее видим. Она каждый день объезжает город с проверками». «Понятно. распорядись, чтобы твои люди поторопились». Через полчаса король со свитой покинули гостеприимный трактир. Было удивительно наблюдать, как за это время изменилось качество пешеходов на улицах. Теперь большинство пешеходов было представлено солдатами в амулетах Тирата. Солдаты отдавали честь своему королю, а потом куда-то бежали. Видимо, докладывать начальству о перемещениях его величества. Похоже было, что Инкид за столь короткое время прибрала весь город к своим рукам. Когда Михаил добрался до площади, на которой располагался комендантский дворец, то на миг замер в изумлении. Он отлично помнил это здание. В меру старое, слегка обшарпанное, оно уже давно нуждалось в ремонте. Теперь же перед ним предстало нечто, сияющее белизной. Дворец был покрашен в белый цвет и, похоже, целиком отремонтирован. Можно ли сделать это за несколько дней, непонятно. Но если можно, то труд должен быть титаническим. Как со стороны строителей, так и надзирателей за ходом работ. Знакомая фигурка стояла перед главным входом. Инкид. Она была одета в роскошное белое бальное платье с открытыми плечами. Оно ей очень шло. Еще издалека завидев короля, девушка непроизвольно сделала несколько шагов вперед, чтобы рассмотреть его получше. На ее лице была написана искренняя радость. Михаил тяжело вздохнул, как только заметил свою бывшую любовницу. Этого он и боялся. Инкид не была потрясающей красавицей, но по части обаяния могла дать 100 очков вперед любой из дам. К тому же он очень сильно привык к ней. Даже несмотря на то, что девушка демонстрировала новые качества и силу своего характера. «Приветствую, госпожа Тагга», — сказал король, подойдя поближе. «Приветствую, твое величество». Было видно, что девушка с трудом сдерживается, чтобы не броситься ему на шею. «Очень рада видеть твое величество в сцепре. Я тоже рад. Пойдем, Инкид, поговорим. Расскажешь мне подробно, что здесь у тебя происходит». Девушка шла первой по дворцу, показывая дорогу в свой кабинет. Михаил уже не сомневался в том, что у нее есть кабинет в этом здании. Инкид непрерывно оглядывалась, словно пытаясь убедиться, что король следует за ней, а не потерялся по пути. Ей очень хотелось смотреть на него. Кабинет Инкид был такой же аккуратный и отремонтированный, как и все здания. Новая и удобная мебель, недорогие, но мягкие ковры создавали впечатление уюта. «Прошу, твое величество», девушка, зайдя в дверь, сразу же показала на место во главе стола. Михаил без лишних слов занял подобающее ему кресло. После этого он кивнул, предлагая сесть к девушке. Инкид взяла один из стульев и придвинула его к королю как можно ближе. «Скажи, ты сделала ремонт дворца?» – спросил король. Он решил начать с отвлеченной темы. Радостный блеск глаз Инкид мешал ему перейти к главным вещам. «Да, твое величество. И сколько времени это заняло?» 3 дня, – улыбнулась Инкид. «Мы очень торопились. Ожидали твое величество со дня на день». «Почему ожидали? Как же? Твое величество ведь прочитал мое письмо». Лейтенант Миттерспакт даже привез ответ. «В письме я очень просила приехать. Если бы не необходимость встретиться с нужным ему человеком, король мог бы еще не приезжать в Сципру некоторое время. Но Инкид об этом не следовало знать. Пусть думает, что он прибыл по ее просьбе». «Да, письмо прочитал. Где сейчас комендант?» «Старый, в тюрьме, твое величество. А новый где-то здесь». Милая формулировка «где-то здесь» позабавила Михаила. Тон, которым это было сказано, подтверждал все догадки. Инкид принимала решения в деле управления городом исключительно сама, а комендант был номинальной фигурой. «Я хочу поговорить с обоими. Когда, твое величество? Чем быстрее, тем лучше». Девушка взяла со стола колокольчик и позвонила. Через несколько секунд в дверь вошел какой-то человек, одетый в простой светло-коричневый камзол, и низко поклонился королю. «Антар, его величество хочет видеть Тагактерста Аглайнта и капитана Цуртера. Распорядись, чтобы Тагга доставили из тюрьмы немедленно». Человек поклонился и, не говоря ни слова, вышел. «Это мой слуга, твое величество», — пояснила Инкид. «Мне его рекомендовал Урруан, нынешний секретарь коменданта». «Кто такой Урруан?» — поинтересовался Михаил. «Ты его давно знаешь?» «Очень давно, твое величество, с детства. Он — жрец Азина. Я писала о нем, и очень благодарна ему за то, что он помогает мне. Полагаю, что ты на все маломальски значащие посты расставила своих людей», — напрямик спросил король. «Конечно, твое величество. Как же иначе? Только так можно сделать что-то полезное. Быстро сделать», — тон девушки был абсолютно невинен. Михаил слегка пожал плечами. «Все перевороты выглядят одинаково. включая и его собственный. Они будут эффективны, если большинство старых кадров уйдет. Но Инкит сильно изменилась. Она научилась принимать решения и, похоже, следить за их выполнением. А что по поводу этого шпиона, который тебе помогал? Он еще жив, жив, но слаб здоровьем, твое величество. Очень долго не хотел ничего говорить. Все сказал, что мог, все. У меня записано. Шпиона как его, Туринг. Шпиона переправь в Парм к Камину. Это давно уже нужно было сделать, а не заниматься здесь самодеятельностью. Да, твое величество, Инкит потупила глаза, но тогда шла война. Я думала, что все генералы заняты другими делами. Сейчас уже не заняты, но в деле со шпионом ты все равно хорошо себя проявила. Благодарю, твое величество, улыбнулась девушка. А что это за просьба, на которую ты намекала в письме, когда писала, что фактически спасла жизнь принцессе? Это очень личная просьба, твое величество, было заметно, что Инкит не решается говорить. И в чем она заключается? У нас есть время, мы наедине, так что можешь сказать. Девушка глубоко вздохнула, словно перед тем, как нырнуть в морскую пучину. Зависит от того, как твое величество ко мне относится. Нравлюсь ли я все еще или нет? Михаил посмотрел в окно. Это был сложный вопрос. На него можно ответить двумя способами. Правдивым и не очень. Поразмыслив, он решил избрать первый вариант. Конечно, нравишься, Инкит. Ты мне всегда нравилась. А Анелия, Инкит, хочу, чтобы в этом вопросе была полная ясность. Анелия, моя будущая жена, и я отношусь к ней соответственно. Девушка поджала губы. Очевидно, этот ответ не был ей приятен. Но я могу рассчитывать, что между нами все равно будут прежние отношения. Спросила она, что ты имеешь в виду? Михаил сделал вид, что не понял вопроса. Мне бы хотелось от тебя ребенка. Вот в чем моя просьба, внезапно выпалила Инкит. Что? Михаил даже подался вперед от неожиданности. Что ты сказала? Ребенка хочу, твое величество. У меня уже возраст такой, что пора рожать. Все мои ровесницы уже давно мамы. А твое величество, лучший кандидат на роль отца. Инкит, ты соображаешь, что говоришь? Мужчина снова откинулся на спинку стула. Я, король, у меня не может быть обычных детей. Ну и пусть, пусть будет необычным. Что в этом такого? Послушай, королевские дети, не просто дети. При определенных условиях они могут претендовать на трон. Михаил старался говорить как можно более спокойно, а если у нас с тобой ребенок появится до моих детей с Анелией, то это будет вообще. А если он еще окажется ишибом, тогда я просто не знаю, что случится. Я согласна подождать, твое величество, тут же откликнулась Инкит, пусть сначала у тебя с принцессой будет ребенок, ишиб, конечно, а потом уже, у нас с тобой. Инкит, ты обещал, твое величество, что обещал? Что выполнишь мою просьбу. Я знаю, что ты всегда выполняешь просьбы. Ты ими расплачиваешься. А я ведь так старалась. Ты посмотри, что я сделала с этим городом. И все ради тебя, чтобы вернуть твое расположение. Я ведь уже не та наивная девочка из небольшого городка. Я меняюсь. И все для того, чтобы нравиться тебе. Чтобы быть полезной тебе. Чтобы ты не отворачивался от меня. Мы провели столько времени вместе. Разве это ничего не значит? Разве это не повод быть со мной хоть иногда? Разве я не достойна того? Михаил слушал сбивчивую речь Инкит и анализировал сложившуюся ситуацию. У поведения девушки могло быть два объяснения. Либо она его любит и просто хочет от него ребенка, либо считает, что скоро утратит свою привлекательность и пытается форсировать события. Оброшенная любовница с королевским ребенком – это не то же самое, что окончательно брошенная любовница без ребенка. «Я не обещал выполнить такую экстравагантную просьбу», — ответил он. «Подожди, не надо плакать. Пока что не говорю ни да, ни нет. Вернемся потом к этому обсуждению». Король не хотел решительно отказывать девушке. Во-первых, это не мудрый шаг. Инкит была верна ему, несмотря ни на что. Верность дорогого стоит. А во-вторых, кто сказал, что у него с принцессой будут дети? Даже несмотря на то, что они оба ишибы, что-то всегда может пойти не так, вдруг выявится какая-то несовместимость, а у него будет в запасе другой вариант. Королям нужны дети, чтобы не говорил на этот счет Мирит. Михаил терпеливо беседовал с Инкит до того момента, как прибыли оба коменданта, бывший и настоящий. Капитан Цуртер вошел первым, а через несколько минут под конвоем привели Тагаглайнта. Король успел переброситься с новым комендантом лишь несколькими фразами, а потом его внимание сосредоточилось на старом. Тогда, вы заключены в тюрьму по серьезным обвинениям, начал король. Они верны, твое величество, могу ли поинтересоваться, что это за обвинения? Слегка поклонился Аглаинд. Он, уже не молодой мужчина, долгое время жил в Сцепре, нес тяготы военной службы еще при Мельсе, а затем удалился в свое поместье. В качестве воспоминания о проведенных дуэлях в юные годы на лице Тагга сохранилась парочка грубых шрамов, которые, впрочем, не портили его. Когда Сцепра оказалась под властью принца Нермана, Тагга сразу же почуял, куда все идет, и немедленно принял сторону претендента на корону. В условиях нехватки кадров, но после разговора с Ферином-старшим, Аглаинд был назначен комендантом города. В ту пору его верность сомнений не вызывала. «Можешь, Тагга, можешь», — ответил король. «Госпожа Инкит утверждает, что часть денег, получаемых в качестве налогов с горожан, исчезала в твоем кошеле и кошеле твоего окружения. У нас есть показания», — тут же встряла девушка, успевшая вооружиться какими-то свитками. «Вот они. К сожалению, я не разбираюсь в налогах», — ответил Тагга. «Если мои подчиненные что-то присваивали себе, то делали это без моего ведома. Но тут сказано обратное». «Подожди, Инкит», — остановил ее король, — «не перебивай. Если нужно, ты выскажешься». «Да, твое величество», — поклонилась девушка. «Ладно, оставим пока денежный вопрос. А о чем ты пытался договориться с Тамолом, Тагга? Что это еще за переписка с советником короля Гнашта за моей спиной? Мы с ним просто старые приятели, твое величество. Это я могу допустить. Но зачем ты предлагал ему присоединить Сцепру к Тамолу в случае моего поражения в войне? Это ошибка, твое величество. Я так не писал. Ты говорила, что письма сохранились. Это так?» Король повернулся к Инкит. «Да, вот они», — девушка начала копаться в свитках. «А вот то, в котором поднимался этот вопрос. После ареста коменданта все его имущество подверглось обыску с участием Ишибов. Нашлось много любопытных вещей, но самыми интересными были письма к тамольскому советнику. Когда их обнаружили, Инкит поняла, что ей ничего не будет за самоуправство. Письма обвиняли Аглаинта в измене. Что там, зачитай. А заодно предлагаю оставить меня на посту главы Сцепры, когда ваш союз победит», — процитировала Инкит. «В обмен гарантирую полную лояльность и отсутствие сопротивления». «Это ты писал?» Михаил вновь взглянул на Тагга. «Да, но рассматривалась гипотетическая ситуация, твое величество. Ситуация полного безвластия. Я должен думать о безопасности своих людей». Король облокотился на стол и подпер рукой голову. Была ли или нет прямая измена, не столь важно. Ситуация выглядела как измена. В условиях абсолютной монархии такое не прощалось, потому что подавала плохой пример другим. Михаил даже в чем-то понимал бывшего коменданта. Тот хотел просто прикрыть свой тыл на случай проигрыша в войне и падения центральной власти. Нормальное желание. Но одно дело понимать, и совсем другое – прощать. Обычные люди могут понять и простить, но не короли, чья власть держится лишь на вере людей в эту власть. Можно быть милостливым, но только не в том, что касается государственной измены. Инкит, отправишь Тагга вместе с его сподвижниками в Парм. Сделай это сегодня же. Завтра, в крайнем случае.